Алистер. Да понял, я понял. Был бы дурак, не понял бы. П.Ф. Я точно должен проверить Морриган на наличие шарингана. Спустя приличное количество времени, я с хрустом разогнул затекшую спину. Ладно, это был только мысленный хруст, но все равно устал сильно. Больше 3 долбанных часов я латал Лилиану. Это просто жесть. У меня уже была в голове заметка достать лекаря, теперь же эта задача будет почти первостепенной. Почему так долго возился? Всплыли некоторые проблемы. Кого до этого я лечил? Эрин Алистера, Киру и пару мелочей у сторонних людей. А теперь подробнее. Эрин одержимая, можно сказать, у меня доступ администратора на ее изменения, который упирается лишь в мою криворукость и знания. Кира почти в той же ситуации была, только лайт-версия одержимости, так сказать. Алистер, смесок человека и эльфийки, потомок Калинхада, хлебнувшего крови настоящего дракона, серый страж, мутант, измененный при помощи крови порождений тьмы, лириума, капли крови прошлого архидемона, магии крови и чьих-то матов, может быть, даже и на древнетивентерском. Еще тот компот выходит. Он априори уже прошел энергетическую перестройку, его тело отличается от обычных людей, более элитное и податливое, так сказать, если он не сопротивляется, конечно же. Ах да, еще чуть больше над стыном шаманил, но там, в основном, удалял не туда затекшую кровь, да сосуды с капиллярами штопал. Ничего сложного. А теперь Лилиана. Она человек на 100%, с учетом, конечно же, раскачанной энергетики под стать бойцу 3-го уровня мастерства. Ладно, можно сказать, она тоже немного мутант, если сравнивать с обычными крестьянами, но все в пределах нормы. В этом-то и проблема. Организм Алистера надо было лишь подтолкнуть, дать ресурсов, и он сам неплохо тащил в Риген. Эрин вообще потихоньку выходит в категорию, если есть энергия, насрать на все. Вот и выходит, что вместо того, чтобы привычно направлять, я в ручном режиме латал все дырки. Плюс, добавляется сопротивление реальности. Плюс, неосознанное сопротивление Лилианы как волевой личности. Плюс, сопротивление самого организма. Это пипец как выматывает. Сломать пару костей с такими данными проще простого, как и просто перемолоть органы в кашу, а вот тонкие манипуляции, хотя бы на уровне современных хирургов моего прошлого мира. Вот это тяжко. Маги круга используют немного иную систему, не латая напрямую, а, как и прочие заклинания, строя все на последовательности рун и образов, грубо говоря, программируя ману. С их способом я шапочно ознакомился еще давно, но это требует недюжинных знаний и подготовки. Это сложно, долго, выматывающе для мага, но почти единственно возможный способ. Зачастую маги просто ускоряют регенерацию и не парятся, в исключительных случаях работая комплексами по десятку заклинаний в каждом. Естественно, я знать не знаю о всей этой шняге, латая вручную. Изначально это мне было не нужно. Эрин бы не помогла классическая магия исцеления. А потом все как-то завертелось и времени стало в обрез. В общем, имеем то, что имеем. Лилиану я штопал 3 долбанных часа, причем руку так и не вернул. Этому есть несколько причин, но рассказывать о них долго. Зато после отдыха она сможет поддерживать темп марша отряда, да и последствий ранений не будет. А с рукой решим чуть позже. За это время члены отряда немного отдохнули. Морриган оклемалась, восстановив резерв маны, и что-то сейчас шепчет и колдует, потихоньку возвращая жизненные силы. Алистер снова бодрячком. Мутант скверны, что здесь еще скажешь. Шисерен чуть хуже, но и у нее можно констатировать статус готова к работе. Эрин поспала и почти в норме, за исключением того, что уровень похоти все еще колеблется в верхней планке. Надо этим заняться, так сказать. Кхем. Стэн все еще нездоров, как и до конца недолеченная Лилиана, но это в пределах ожидаемого. Вот с ними нужно что-то делать в дальнейшей перспективе. Нужно обсудить с Эрин, но потом, подойдя к центру лагеря, где был разведен маленький костерок для маленького перекуса маленького отряда. Блин, опять меня заносит на фоне усталости. Лилиана очнется через 2-3 часов, шлепаюсь рядом с Морриган прямо на траву. Это было ближайшее ко мне место у костра, до остальных идти лень. Ведьма изогнула правую бровь в недоумении, мол, ну и чего ты ко мне пришел, но больше никак не отреагировала. Уже радует, а насколько она здорова. Ирина отвлеклась от заточки своего меча. Да, на нем есть зачарование на остроту, но иногда надо и самому это делать. Плюс, это отвлекает ее почти полностью, если исключить руку. Это дольше. И я об этом уже говорил, осмотрев ноги сидящей на притащенном откуда-то камне Мари, чуть поворачиваю корпус и опираюсь на них спиной. «Не поняла?» – странным тоном протянула ведьма, охреневшим взором наблюдая мою наглую рогатую башку на своих коленях. «Мари, не будь такой вредной. Я устал. Дай посидеть так хоть немного. Сначала печать, потом снятие, последствия, закрытие бреши, хозяйка леса, лечение барда». Вымотался. «Стоп!» – я резко подскакиваю, поворачиваясь к опешившей ведьме. «Вот теперь я не понял», сузив глаза в нехорошем прищуре, очень холодно обращаюсь к этой, даже слов нет. «И когда ты мне об этом хотела сказать?» «Не понимаю, о чем ре, Мариган, ты понимаешь, кому ты сейчас хочешь соврать?» Несколько насмешливо уточняю, на что получаю уже полный раздражения выдох. «Мне не требует, мне решать, как изготовителю. Я, конечно, понимаю, что у вас своя, как там маги говорят, амтосфера, но может поделитесь подоплекой». Алистер заинтересованно вклинился в беседу. «Атмосфера», — машинально поправила его Эрин. «Да без разницы», — отмахнулся тот. Мы с ведьмой продолжали играть в гляделки. Прошла минута. «Михаил», — уже Эрин решила узнать, в чем дело. «Просто кое-кто забыл, что находится в отряде, а не в одиночестве». Снова раздраженно почесываю правый рог. «Это мой зап. Еще хоть слово, и я тебя вырублю, вылечу и врублю обратно», — сказав, что так и было. «Не посмеешь», — почти прошипела ведьма. «Мариган, вот что не так, а?» — устало спрашиваю. «Что за детский лепет? Да что случилось-то?» Ирина отложила меч в сторону. Повернувшись к ней, отвечаю, не обращая внимания на почти закипевшую с пустого места ведьму. «Экспериментальный артефакт у нее сломался, вот что. Видимо, принял на себя парочку заклинаний, спас ее шкуру от подпалин, но не выдержал нагрузки и взорвался. Я, дурак, сразу нормально не просканировал, так, глянул бегло, а она уже к тому времени себя криво-косо подлатала». «Не понял», — Алистер потер подбородок. «Это тот артефакт, что да, в соски вставлен, заканчиваю за него. Портки создателя», — матюгнулся он. «Так что, Мари, так и дальше будем играть в молчанку, или дашь мне выправить ту кашу из энерголиний, иначе чувствительность правого соска может и не вернуться». Мариган раздраженно прикрыла глаза, ведя внутреннюю борьбу. Затем, спустя полминуты, выдохнула и помассировала переносицу. «Что мне нужно делать?» «Процесс приручения дикой ведьмы дает успехи. Ура, товарищи! Пойдем в палатку, не будем устраивать зрелище для непосвященных», — киваю головой в сторону наблюдателя. «Бегун все еще был здесь, держась поодаль, и даже на охоту успел один раз сбегать ненадолго. Это не заняло много времени. Материальную составляющую Мариган и сама неплохо залечила, чего от мага-оборотня и стоило ожидать, проблема была лишь в энергетике. Кстати, нужно окончательно определиться с терминами, как-нибудь потом, а то лей-линии в организме, энергоканалы, линии маны, все одно и то же. Что же касается Мари, пара энергоканалов были порваны, еще пара начала неправильно соединяться. По большому счету, ничего страшного. Мариган достаточно компетентна в таких вопросах, чтобы со временем самой нивелировать последствия, и мы оба это понимали. А также мы понимали, что это займет время. Ее согласие на операцию, если эту мелочь можно так назвать, несло в себе чуть иной подтекст, равно как и моя показная злость. Мариган воспитывали как одиночку. Флемит из нее выбивала все навыки социализации, прививая мысль о недоверии кому-либо, включая и саму Флемит. Даже сама себе Мариган подсознательно не так чтобы сильно доверяет. И сама идея о том, чтобы подойти и сказать о возникшей проблеме демону, а потом еще и попросить его о помощи, если и не ересь чистой воды, то по крайней мере где-то близко. Вот и имеем, что имеем. По-хорошему, ее сопротивление в таких вопросах уже больше для порядка, особенно, если сравнить с тем, что было в начале пути. Трудный у нее характер, да. Хорошо хоть проявляются нотки только цун-цун, и никакого дыры-дыры, а то это был бы полный финиш. Хоть я и не против, да, кхем, не о том думаю. Итак, с ее слов, пока я занимался нехитрыми манипуляциями и пялился на ее красивые сиськи, она пропустила приличный каменный кулак почти в упор. Ее поймали в неудачный момент трансформации, когда она еще не была пауком, а все защиты и барьеры уже не действовали. То ли неудача, то ли очень опытный товарищ в противниках был. Заклинание было достаточной мощности для как минимум нескольких переломов, не говоря уже о выведении ведьмы из строя на пяток секунд, что было равнозначно смерти в пылу битвы. Артефакт принял на пленку защиты удар, но от такой нагрузки пошел по худшему сценарию, взорвался. Благо, что не так сильно, а уж если сравнивать с возможным попаданием каменного кулака, так вообще все отлично. Получается, артефакт работает достаточно хорошо, хоть и предназначен он все же для отражения первого стремительного, но не мощного удара. Практика показала его профпригодность, резюмировал я, пока лапал. Кхем проверял сосок ведьмы после лечения. Не нужно ей знать, что можно было без этого обойтись. Лишняя информация, так сказать. Да и негатива я от нее уже не чувствую, что не может не радовать. Ей даже это нравится в некоторой степени, хоть и веет еще чем-то вроде смирения. Да не, бред, показалось. Можно сказать, она начинает ко мне привыкать. Кто молодец? Я молодец. Труды и репутация окупаются. А сиськи шикарны, да. Истина, вещица знатная вышла у тебя. Жизнь она спасла мне, она чуть ухмыльнулась. Хоть и завел нас в столь недружелюбное место именно ты. Несколько противоречиво, не находишь ли? Возможно, Мари. Мариган имя мое. Тебе снова ставить пирсинг? Как ни в чем не бывало, спросил я, не обращая внимания на недовольство ведьмы. Да, хорошо, было большое желание подколоть ее, но я сдержался. Тогда поставлю все как было, так как ничего нового я пока не придумал, не было времени. Помни, шея, голова, грудь, часть живота и спины. Ничего другого он не прикроет, не маразматичка я. А вдруг отфлимит что передалось? Ну не смог удержаться, как бы ни старался. Михаил, хоть ты и демон, но и тебе может не поздоровиться. Меж пальцев правой руки у нее проскользнули искры энтропии. О, видимо кое-кто помнит, что я приказывал ей в домене безумной похоти. Ладно, ладно, все, готово. Желательно больше тебе не подставляться, дай сила, чтобы они никогда не пригодились. Жамкнув напоследок округлости ведьмы, отхожу в сторону. Хаэм, Мариган, опустив голову и приподняв руками грудь, придирчиво осмотрела старо-новое приобретение, выглядящее точно так же. Небольшие черные штанги выгодно выделялись на розовом соске и молочно-белой груди. Небольшие импульсы маны говорили о том, что она проверяет целостность своей ауры. Термины, Михаил, нужно стандартизировать термины, и запускает артефакт в разных режимах работы. Спустя минуту, будто на что-то решившись, она оторвалась от своего занятия и встала на ноги. Бросив на меня странный взгляд и не одеваясь, она задала неожиданный вопрос. «Ирин всегда слышит то, что слышишь ты. О, и закрылась-то в эмофоне как хитро. Что-то новенькое, видимо, не я один на досуге пытаюсь улучшить имеющиеся возможности. Нет, как и я ее. Вопреки расхожему мнению, демоны одержимые не всегда становятся одним существом. В нашем случае связь крепка, но на этом все. Мои мысли, это мои мысли, ее чувства, это ее чувства. Хах, даже когда я трахаю ее, это не чувствуется для меня, как будто я трахаю самого себя. Согласись, это даже звучит тупо, от демона можно ожидать всего. Она улыбнулась краешком губ на мою показную экспрессию. Хаэм, как-то нетипично себя ведет ведьма, но вопрос я задать хотела иной. Мариган посерьезнела и будто напряглась внутри, но голые сиськи меня отвлекла. Ах, вот оно что, она вспомнила нашу первую встречу в тени, тогда она была совершенно ногой, что меня хорошо так сбивало с толку. Хитрая бестия, не нужно ее переубеждать, что мой контроль над собственными порывами возрос с того момента. Ответь, ведьма вернула меня из воспоминаний, зачем тебе это все? Не понял, нахмурился я, с чего это ее потянуло поговорить по душам. Ты высший демон похоти, ты вертишь тенью как тебе угодно, сон смертного прогибается и не является препятствием. Твоего могущества хватает для разрыва завесы просто от случайности. Я видела проекцию твоего домена там, на поляне. Смутно, но не настолько, чтобы не осознать масштабы. Она распалялась все больше, даже упустив свою манеру речи. А твои подчиненные, что по ту сторону, легион сдерживающий наплыв демонов, что здесь, Астарта, могущественное существо. С ней одной можно было бы атаковать целый отряд храмовников, глупо посмеиваясь над попытками тех хоть как-то противостоять. В твоих силах раздавить всю башню круга магов словно переспелый фрукт. Не просто убить, а погрузить в самые пучины похоти, пожирая души, выпустить орду, созданных или порабощенных, неважно, твари в мир после этого, легкая задачка. Мариган сложила руки под грудью, сверля меня взглядом, затем продолжила. Я плохо ориентируюсь в обществе людей, их обычаи странные и непонятны, но главного врага я знаю хорошо. На таких, как ты, церковь Андрасти объявляла священные походы. Ордены инквизиции и искателей существовали в частности для нахождения и уничтожения в зародыше таких угроз, дабы те не смогли закрепиться в реальности и дать всходы. Тебе же этого и не нужно, она махнула на меня рукой, затем снова сплетая их под грудью. Нет надобности в раскачке, постепенном наращивании сил и прочей атрибутики. Ты, воплощенный кошмар всех верующих, да и не только их. Я уже не знаю, кто более опасен, ты или моя мать. Ее запал иссяк, и она замолчала, тяжело дыша, как после пробежки. Поневоле моя рука потянулась почесать правый рог в дурацкой привычке, отчего ведьма на долю секунды почти незаметно вздрогнула. Сила, она ведь меня боится. Это осознание стало для меня неприятным ушатом холодной воды. Я не этого хотел. Она нравится мне как личность, нравилась еще с прошлой жизни и, несмотря на мои поползновения в сторону склонения ее к похоти, это без злого умысла. Мне неприятно, что такая сильная женщина, маг, ведьма меня боится, хоть и старается это скрыть. Тогда зачем ты все это мне говоришь? Спустя десяток секунд напряженной тишины, спрашиваю я. Вот поэтому, она схватила свой пирсинг и чуть потянула в сторону. Здесь нет никакого подчиняющего или скрытого свойства. Они действительно предназначены, дабы спасти мою жизнь. И ты дал мне их просто так, как подарок, ничего не требуя взамен. Но они возбуждают твою похоть. Закончить мысль мне не дали, отмахнувшись как от назойливой мухи. Это особенность работы. Тем более для меня, как мага-оборотня, это совершенно не проблема, о чем ты прекрасно знаешь. Они действительно уже один раз меня спасли. Ты спасаешь Лилиану и Шисерон. Может, ты просто не хочешь терять свои будущие игрушки, но ведь точно так же ты вытаскивал с края Стена, даже этого Алистера лечил. Зачем? Зачем тебе это все? Я не понимаю. Имея такие силы, имея такую власть, идти на поводу у взбалмошной девчонки, спасать смертных от мора, что за чушь? Она снова на краткий миг потеряла над собой контроль в экспрессии, но быстро взяла себя в руки. Я понял твой вопрос, на который я не хотел бы отвечать, если честно. Ладно, как всегда переплетем правду с ложью. Я опустился на пол палатки, подогнув под себя ноги, сев по-турецки, указав на место перед собой, дождавшись, пока взвинченная Морриган сядет напротив, продолжаю. Ты очень наивна, Морриган, несмотря на контекст. Ведьма не смогла промолчать и фыркнула. Сила и власть. Тебе лишь кажется, что моего могущества достаточно. Это опасное заблуждение. За примером ходить далеко не надо. Вчерашняя ситуация иллюстрирует это лучше всего. Да, теперь печать крови уже не сработает, но мало ли какой гадости еще хватает в Тедосе, и не нужно говорить, что я поддавался и действовал едва ли в треть от возможного. Да, поначалу так и было, но вот после наложения печати никаких поддавков, там бы шкуру свою спасти, да вас вытащить. Это и не отменяет ситуацию в целом. Я прервался, отправив успокаивающий мыслеобраз Эрин, спрашивающий, как у нас дела и почему так долго. Ты помнишь нашу первую встречу? Конечно же, да. Ты не маразматичка, сама говорила, улыбаюсь своей же тупой шутке. Мои цели не изменились. Я все еще ищу их. Знания и энергию, она нахмурилась. Да, я все еще полный слабак перед действительно могущественными личностями. Ты права, и недавно это я понял. Мне по силам погрузить в небытие пару кварталов города, или ту же башню магов. Да, я смогу стать в короткие сроки сильнее. Да, смогу ассимилировать их знания. Но это не мой путь. Самый быстрый и простой, не значит верный. Покачиваю рогатой головой. Ответь, те, кто пожирают души, те, кто идут описанным тобою путем, они могут создать то, что ты сейчас носишь на или почти в груди. Я не просто хочу стать сильным, я хочу узнать, понять, переварить и стать очень сильным. Моя планка, это даже не флимит, до которой мне пока как тебе до кротости. Мой ориентир много выше. Те, о ком тебе знать пока не просто не положено, а по-настоящему опасно. Те, кто уже два раза перекраивали этот мир по своему желанию. Этого не достичь простым поеданием душ, в каком угодно количестве, не дотянуться, погружая окружающий мир в хаос. Тогда, если представить, что я тебе верю, почему ты здесь? Почему Эрин? Еще немного и я подумаю, что она ревнует. Смешно. Кто такая Эрин? Отвечаю вопросом на вопрос. Не води меня за нос, демон. Эрин Кусланд, это человек. Нет, неожиданно прерываю ее. Нет, нет, значит, я чего-то не знаю, констатирует она. Все мы знаем лишь то, что нам позволено знать и то, что мы смогли урвать у мироздания, глубокомысленно заявляю я. Все из-за нее, Амор, это уже второстепенно, с некоторым облегчением дополняет она. Хах, у кого-то начинает склеиваться шаблон обратно. Да, Мари, не можешь поверить в альтруизм демона, и правильно делаешь. Не совсем, неожиданно отрицаю, сбивая ее с толку. Протянув свою когтистую руку, касаюсь кончиком пальца ее напряженного соска. Это не вызывает у нее отторжения, но некоторая опаска проскользнула в ее напрягшихся под кожей мышцах. Эрин, Лилиана, Мариган, Шисерон, Алистер, Стэн. На секунду я прервался, обдумывая на дикой скорости дальнейшие ветвления планов, затем продолжаю после запинки. Зеврон, Вин, Агрен, Шейла. Имена последних неизвестны мне, станут известны в будущем. Мы встретим их на пути. Возможно, не только их, но этих четверых точно. Ты назвал их в одном ряду с Эрин и со мной. Мариган все еще не пыталась отстранить мою руку. Хотя замечала ли она это вообще, погруженная в обдумывание разговора? Да, ты не работаешь с мужчинами. Это твои слова. Не погружаю в похоть сам. Да, понятие работы несколько расплывчато. Мы нужны тебе не просто как игрушки. Иначе ты еще в домене безумной похоти подчинил бы меня. Она признала это спокойно. Чего я, признаться, не ожидал от гордой ведьмы, расписаться в собственной слабости. Верно, ты сказал, что не идешь простым и коротким путем. Кто мы? Почему ты упоминаешь всех нас в одной связке? Кто такая Эрин? Что такое Эрин? В палатке повисла тишина, пока я, не особо задумываясь, слегка массировал бугорок ведьмы. Она ждала от меня ответа, мне же было интересно, к каким выводам она может прийти. Хотя нет, это пока опасно. Женщины они такие, могут такого напридумывать. Потенциал, ведьма закаменела, лихорадочно соображая. Я все еще не смог проникнуть в ее эмофон, поэтому отслеживал реакции ее тела. Маг-оборотень контролирует свой организм отменно, но все же не идеально. Мариган, как насчет стать намного могущественнее? Пальцы ведьмы дернулись на пару миллиметров. Наш отряд пока слаб, это изменится со временем. Но именно время сейчас важно, а пока, я повторю вопрос, мои красные глаза встречаются с ее золотыми. Ты хочешь стать сильнее? Хочу, и стану, твердый ответ без капли сомнений. Как уже было сказано, это можно ускорить. Контракт, одержимость, она чуть склонила голову на бок, буквально на сантиметр. И да, и нет, нечто более близкое, и в то же время неодержимость. Я уже не нуждаюсь в последнем. И какова цена? Ее пульс уже зашкаливает за 200 ударов. Вокруг головы брюнетки поднялась температура на пару градусов. Ток маны в ауре и энергоканалах возрос до боевого максимума. Видимо, она сейчас находится в сверхускоренном состоянии, растягивая каждую секунду на 3 или даже 4. Не так высока, как могла бы быть, пожимаю плечами. Помимо очевидного, мы станем связаны, есть и парочка неприятностей. Ты не сможешь расслабиться, твоя аура будет расти, магическая сила постоянно увеличиваться, и это будет сказываться на контроле. Вечная погоня в попытках обуздать собственного строптивого Бранта. Ты сможешь при нужде разорвать связь, но захочешь ли, другой вопрос. Второй не менее неприятный момент, похоть. Чем сильнее связь, чем могущественнее будешь становиться ты, тем больше будет в тебе похоти. Ты должна будешь держать себя в моровых рукавицах, балансируя на грани между полным падением в грех и черпанием из него силы. И здесь твой контроль над организмом как мага-оборотня уже не поможет, ибо это воздействие на разум твоей собственной маны. Мне не нужна помешанная на сексе нимфоманка, мне не нужно то, что мы видели в домене безумной похоти. Контроль, контроль и еще раз контроль, стальная воля и четкое понимание ситуации. Поэтому, я не требую от тебя ответа. Не сейчас, нам нужно решить вопросы с хозяйкой леса и оборотнями, а после, я спрошу тебя еще раз, я буду вынуждена подчиняться твоим приказам, что-то мне подсказывает, если я отвечу «да», меня тут же пошлю куда подальше, только до того момента, покуда наши цели совпадают. Мор мне мешает в любом случае, как и тебе, она задумчиво кивнула, тогда нам пора выдвигаться, остальные уже нервничают, на мое лицо вернулась легкая ехидная улыбка. А голос стал обычным баритоном. Мариган же, ни слова не говоря, встав и одевшись, вышла из палатки, лишь коротко кивнув напоследок. Это был воистину странный разговор. Все ли я сделал правильно, Эрин? Я понимаю твое состояние, но некоторые дела не терпят отлагательств. В частности, именно для таких случаев мы и тренировали твою волю. Я знаю, знаю, но это неприятно, она тихо вздохнула, не отвлекаясь от сборов лагеря. Ну, как маленький утешительный приз. По ее нервам ударил слабый электрический импульс, а кое-где появились некоторые продолговатые предметы, активно вибрирующие и меняющие форму. Кое-какие бугорки сдавили зажимы, добавляя остроты. После пришлось резко цеплять на нее паралич, без которого Ринба упала от сладостной судороги. Морриган резко обернулась на замершую девушку, затем перевела взор на меня. Похоже, что-то почувствовала, хотя не могу понять, что именно. Тем не менее, ничего не сказав, ведьма пожала плечами, отворачиваясь и закидывая вещмешок на плечи. Полегчало, да-да, немного, слабый мысленный посыл Рин ответил мне лишь спустя минуты полторы. Бедняжка, она же до сих пор ловит отголоски, или как их называют, микрооргазмы. Это же насколько она была взведена, хотя почему была, она и сейчас такая же. Я сбил лишь пик, а проблема осталась. Я люблю разврат и похоть, вот честно и без экивока. Хороший у меня грех, так сказать, совпадает с внутренним миром, хотя по-иному и быть-то не могло. Но именно в такие моменты, во время боевого похода, похоть сильно мешает. Раньше она требовалась для возможности моего влияния на мир, теперь же без нее, а точнее, без энергии, несущей в себе похоть, Эрин будет существенно слабее, как и один из моих якорей в этом мире. Сейчас, подключенная с линии электропередач, ха-ха, она сильнейшая в отряде. Имея по большому счету третью ступень воинского мастерства, вполне может расплескать пятерку мастеров четвертой. Ее так просто не убить, раны будут затягиваться, выносливость тела играет уже второстепенную роль. Слабые проклятия просто не подействуют, а скудный, но отточенный арсенал магических атак заставит и мага просраться. И стоит обрубить эту подачу энергии, как она буквально за 10 минут активных боевых действий ляжет с истощением. Этот вывод получен на основе вчерашнего происшествия. Вообще, если судить непредвзято, столкновение с магами прошло на удивление удачно и вовремя. Выявлены недочеты, обкатаны некоторые стратегии, да даже кто чего стоит из некоторых членов отряда в настоящем бою на грани, более-менее стало известно. Башня и шала, это хорошо, но это было давно, и состав был чуть другим. Поэтому нельзя так однозначно сказать, что все было зря и несло лишь убытки. Да, можно было лучше, к примеру, вообще на свою сторону переманить, ибо три десятка магов на дороге не валяются, но что имеем, то имеем. Полноценные выводы еще предстоит сделать, но что касается непосредственно Эрин, ясно уже сейчас. Да, нужно нарабатывать опыт боев, но основное – решить проблемы огромной прожорливости в плане энергии. Организм Эрин – дичайшая смесь мутаций, природной эволюции, магии, скверны порождений тьмы и демонического вмешательства. Я по глупости все выводил на максимум, получив в итоге эдакую машину смерти, но энергетические требования просто заоблачные как для обычного воина. Мне и в голову не приходило, что наша связь может быть заблокирована, и я не смогу поддерживать ее. Хм, на ум приходит сравнение с общей за ними Евангелион. Само по себе оружие мощное, универсальное, но без кабеля питания долго не протянет. Ну, в первых сериях так было. Тьфу, неудачное сравнение. А то выходит, что я синдзикари. Тьфу-тьфу-тьфу, не дай сила. Ладно, по-хорошему, Эрин стоит вообще положить на операционный стол и полностью перебрать. Да, хороший у меня образ мыслей, ничего не скажешь. Моральность так и прет. Тьфу еще раз, хрен с ним. Проблема выявлена, намеки к ее решению есть, заморачиваться дальше пока не будем. Тем более, стоит внимательно отслеживать процесс перехода Эрин на энергетический способ существования. Есть у меня предчувствие, что там кроется ответ. Да и вообще, пока идет этот неизвестный мне процесс, вмешиваться не стоит. О, кстати, нужно не забыть про жемчужину со знаниями боевого мага эльфов, а то в окружающей свистопляске это может ускользнуть из внимания. Тем временем, отряд был собран. Лилиану я не стал будить, пускай еще отдохнет, поэтому, аккуратно взяв ее на руки, решил идти так. Мне-то что, я не устану. Взгляд мимо прошедшей Шисерон скользнул по культе руки. В эмоциях проявилась грусть, ярость, надежда. Сложный коктейль. Она прошла пару шагов вперед, затем остановилась и повернулась ко мне. Кивнув самой себе, Шисерон подошла ближе. «Михаил, ты сказал, что вернешь ей руку. Это так? Да, это трудно, но возможно, согласно киваю. А ты сможешь вернуть ногу?» Надежда шевельнулась в ее ауре сильнее. «Интересные вопросы. смотря какую, кому, когда и как давно потерянную. Ты интересуешься просто так или с определенной целью, хотя эмоции выдают тебя с головой, тихушница Бланди. С целью, кивнула она. Эльф, мужчина, около 50 лет, воин второй ступени, здоровье нормальное, отсутствует левая нога под бедро, была раздавлена, ампутирована лекарем 10 лет назад. Хм, захотелось почесать рог, но руки заняты Лилианой. О, чего я туплю, перехватив ее тело волей, правой рукой почесываю место включения думалки. Дурацкая привычка, нужно смотреть, но в любом случае, это будет тяжело. Ясно, спокойно кивнула она и замолчала. Нам нужно найти целителя в отряд, после этого можно будет и сходить к твоему знакомому, вместе осилим точно. Тебя это устроит? Да, опять короткий кивок с покерфисом. Вот и отлично, моя улыбка осталась без ответа, так как Шисерон развернулась и пошла вперед. Мда, что здесь еще скажешь, не чувствую я эмоций, считал бы ее чугунной и холодной дамой. А так, благодарность и надежда просто пылают. Очень интересно, миссия на лояльность наклевывается, что ли? Бегун вынырнул из кустов впереди словно призрак, не шелохнув ни одного листочка. Если бы не сенсорика, я бы мог с неожиданности и магией его приголубить. Судя по дернувшимся рукам к оружию у половины отряда, я не одинок в этом стремлении. Ирррррр, следуйте за мной, хозяйка ждет. Сказав сие довольно спокойно для этого комка нервов, он опустился на четыре лапы и быстрым шагом направился в чащу леса. За ним. Походный ордер стандартный. Не думаю, что на нас нападут, но нужно быть наготове, отдала приказ Эрин, искоса поглядывая на меня. Кто еще, кроме меня, уже ненавидит этот лес? Внезапно тяжело вздохнула Листер. Остальные промолчали, но в воздухе повисло молчаливое одобрение. Глава 37. Безумный план. Каменные стены были довольно древними. Их барельефы с лесной тематикой помнили как своих создателей, эльфов древности, так и сражения со вторженцами, и пришедших им на замену нынешних обитателей. Хоть тысячелетия между этими событиями и оставили свой след из постепенно осыпающихся рисунков, но все же камень достойно сопротивлялся влиянию времени. Вот чего, я готов поспорить, эти стены давно не видели, так это секса. Даже забавно и слегка неуютно, будто в музее трахаюсь, или в гробнице фараона в какой-нибудь пирамиде. Смешное чувство для демона похоти. Да, и тем не менее, мне было слегка некомфортно, хотя это испытывал явно лишь я. Ирин подо мной этим не заморачивалась от слова совсем. Ее полыхающий возбуждением взгляд скользил по моему лицу, в то время как покрытое небольшое испаренное тело будто плавилось в моих объятиях. Мы лежали на каменной кровати с наваленным сверху толстым слоем шкур для хоть какой-то мягкости. В этот раз я решил подойти нестандартно и заняться сексом стандартно. Каламбур, ага. Без магии, без всяких больных для обычных людей вещей. Просто два любовника в постели, затем лишь исключением, что свой облик демона я никуда не убирал, а некоторые позы мы с Эрин вытворяли недоступные обычным смертным. К примеру, растяжка обычной девушки не позволит ее сложить буквально напополам в пояснице, или заниматься сайтием буквально на весу. Нет, пару минут так, конечно, можно сделать, но не по 10 минут интенсивного сайтия в каждой хитро выкрученной позе. В этот раз я не столько плавал в объятиях своего порока, сколько больше утолял жажду Эрин. Она и так давно уже терпела, поэтому настала пора утешить бедняжку. И зная себя, если бы мы занялись обычным для нас доминированием, связыванием и всем прочим интересным, нормально сдерживаться у меня бы не получилось. Нет, я, конечно, вытрахал бы Ирин по полной, но ее внутренний огонь похоти лишь распалился сильнее, а сейчас требовалось чуть иное. Пора ей чуть остыть, и так в последнее время непонятно, что с ней творится, и излишние миазмы похоти, которые она почти не в силах уже сдерживать своей волей, не к месту. Всего в меру, всего. Даже лекарство станет ядом при передозировке. Вот поэтому мы занимаемся не столь интересными для меня вещами, но утоляем жажду рыжика. Нет, если уж совсем правду, то чистым классическим сексом Ирин уже не удовлетворить, поэтому и приходится строить интересные позы и использовать чуть-чуть силы, лишь иногда позволяя себе то покусывать ее превосходное тело, то сжимать чуть сильнее, добиваясь ответного сладкого стона. Так, держим себя в руках, Михаил, держим. Все сложно, да, тем не менее, получается. Я чувствую, как мой порог потихоньку отпускает мертвую хватку на ее сердце. Сама Ирин не понимает, что я делаю, даже более того, не хочу, чтобы поняла. В конце концов, какой же я демон похоти, если сам гашу пламя похоти в человеке? Стыдно, товарищи, стыдно, но необходимо. Мне не нужна безумная кукла, а нынешняя ситуация не позволяет уделять Ирин столько внимания, сколько необходимо для тонкого баланса на лезвии ножа. Тем более, ее перестройка в энергетическую форму существования хоть и очень медленно и почти незаметно, но идет. Лучше сбавить слегка обороты, чем хвататься потом за голову. Для меня это тоже новый опыт, а навыки и знания лишними не бывают. Только мысленно тяжело вздыхать мне это не мешает. Что по поводу Ирин, что по поводу происходящего вокруг. Если посмотреть незамутненным взглядом, все идет вроде и неплохо. Движется в правильную сторону, так сказать. Только вот есть маленькое «но». Все это требует моего участия и непосредственного решения некоторых вопросов, что начинает несколько напрягать. Начну лучше по порядку. Бегун оказался неплохим проводником. Почему не хорошим или отличным? Потому как этот гад завел нас в засаду пауков. Нормальных таких пауков высотой в метр, с мамой-королевой, в полтора от земли. Противники не столько опасные, сколько неудобные и противные. По молчаливому согласию, я не вступал в бой, неся Аки принцессу Лилиану. В связи с этим, выпилом членистоногих занимались остальные. Мне кажется, они не столько старались нивелировать для нас угрозу быть съеденными, сколько вымещали нервы последних дней на условно безопасных противниках. Только постоянные плевки паутиной были мерзко неприятными, добавляя здоровой злости. Что немаловажно, этих насекомых я не почувствовал, в который раз уже, что мягко намекает о несовершенстве моей сенсорики, кою не обходит разве что ленивый. В общем, пофиг, дюжина этих тварей нас даже не задержала особо. Только бегуну Ирин высказала несколько нелицеприятных по поводу его профессии проводника. «РРР, вы не часть леса, поэтому пауки и напали. Для оборотней они безопасны. Козел он, короче, даром, что волк. Ну да ладно, эти был единственный стоящий упоминание момент. А, нет, еще кое-что. При приближении к туманному барьеру, о который мы споткнулись в прошлый раз, тот просто развеялся. Я-то думал, что мы его пройдем насквозь, оказалось, нет, на нашем пути хозяйка леса просто его убрала. Совсем не понимаю его структуры. Хочу. Вот так, пробираясь по лесной чаще вслед за волосатым проводником, мы и дошли до эльфских руин времен Орлатана. Должен признать, даже полуразрушенный вход в подземный комплекс с такой же полуразвалившейся башней сверху, покрытой растениями, спустя столько времени, он все еще внушал почтение, как проглядывающий красотой архитектурой отделки, так и странными завихрениями маны внутри, хотя последнее почувствовал возможно лишь я. Это руины, но в Брисилианском лесу никогда не было ничего подобного, озадаченно спросил Алистер. А ему-то откуда знать, Аншелок? Я и подумать не могла, что он сохранился, внезапно ошарашенным голосом ответила Шисерон. Ты знаешь, что это за место? Повернулась к ней Ирин. Да, нет, наверное, стушевалась Далийка. В хрониках моего клана сохранились упоминания об этой усыпальнице. Усыпальнице, то есть склепе, заинтересовалась Морриган. Не совсем, это сложно объяснить. Шисерон уже взяла себя в руки и ее лицо снова стало бесстрастным. Ладно, это пока не важно. Ирин покачала головой и поворачиваясь к бегуну. Куда дальше? РРР. Вниз, мотнул он мордой в нужную сторону и опустился на четвереньки. 14 оборотней, скрытых зарослями и руинами, даже не показались нам на глаза, хотя половина отряда о них и так была в курсе. Спуск вниз был довольно удобным поначалу, но уже к середине лестница сменилась огромными корнями, что разрушили каменную кладку. Оборотню-то все равно, он когтями зацепился и пошел дальше, но вот наш отряд такой проходимостью не обладал. Особенно страдали Алистер и Стен. Их сапоги скользили по довольно гладкой поверхности, а углы подъема и спуска достигали иногда 60 градусов. Ох, как матерился наш недохромовник, когда он поехал в очередной раз, только уже к краю довольно глубокой ямы. Его пришлось ловить телекинезом мне, остальные просто не успели. И вот именно в этот момент это и произошло. Эти руины, они не просто странные, они реагируют на волю создания тени. Рядом с нами на мгновение вспыхнули ранее неощущаемые магистрали энерголинии и пары клякс, напоминающие рунные конструкты заклинаний. Руны, тревога. Эхо от выкрика не успело осесть, как отряд уже стоял вокруг меня, спиной к спине, ощерившись оружием во все стороны. Навыки защиты, ускорения, заклинания Морриган, полный комплект боеготовности, Каждый активировал, что мог. Что случилось, Михаил? Эрин, не сводя глаз с бегуна, обратилась ко мне. Вокруг нас рунная магия активировалась, когда я Алистера вытаскивал. Где? Морриган сосредоточенно осматривалась вокруг. Там, указываю рукой, там и там. Пока не могу понять, что они делают. Я ничего не вижу, судя по внешним спецэффектам. Алистер приготовился швыряться чем-то антимагическим. Это он правильно. Оно спрятано прямо в кладке стен. Эй, ты знаешь, что здесь происходит? Эрин крикнула оборотню. Нет, здесь ничего никогда не было. РРР, почти презрительно ответил тот. Импульс маны был совсем маленький, и едва видимые контуры рун начали гаснуть. ХМ с одной стороны, трогать это неразумно, с другой, соваться внутрь с возможной битвой да при непонятном окружении. Посылаю уже целенаправленно слабый поток маны в сторону магистралей. Один из комплексов резко активировался, поглощая свободную, нейтральную ману. Переработав ее как-то, направил энергию дальше, на следующее заклинание. Ибо рунной цепочкой эту мешанину взаимосвязанных рун уже не назвать, как и кругом, и любой другой фигурой. Клякса. Я что-то вижу впереди на потолке. Пробасил Стэн. И правда, в том месте сформировался комок света. Быстро просветив его познанием, не удерживаюсь от фырка. Отбой тревоги. Это старая система подсветки помещения. Очень старая, странная и вообще, фиг с ней. Тьфу ты, сплюнул Алистер. Магия, веско обрубил Стэн, словно выругавшись. Даже странно, на нас с Марион так не реагирует. Ладно, если все в порядке, идем дальше. Эрин спрятала оружие в ножны и подала пример, двинувшись вперед. И все-таки, странная какая-то система, поглощает только нейтральную ману теней и выхлопы с воплощений, как она должна была работать в штатном режиме, или ее постоянно питали маги, да не, бред какой-то. Так и не придя к какому-либо выводу, отбрасываю мысли в сторону, потому как наша процессия подошла к двери, за которой чувствовалось множество живых и не прячущейся хозяйка леса. И помните, мы следим за вами, РРРР. Сказал оборотень и толкнул дверь когтистой лапой. Прерывая мои воспоминания, Эрин укусила меня за плечо, одновременно взбираясь на пик наслаждения, дабы сорваться в оргазм. Ох, пришлось почти в буквальном смысле ударить себя по рукам, дабы рефлекторно не закрепить эффект, лишь раздувая искру похоти этим ненавязанным блаженством, а, как и предусмотрено природой, потихоньку утоляя внутреннюю жажду девушки. Да, раньше каждый оргазм был лишь новым витком лестницы к похоти, а теперь наоборот. Когда в последний раз не воздействовал так на людей, да как научился, так и делал это каждый раз, останавливаясь лишь когда разум и организм уже шли в разнос. Еще раз да. Так, ладно, а чем бишь я? Ах да, прием у хозяйки леса. Ну, мне казалось, он пройдет немного по-другому, ближе к канону, что ли. Но нет, Дриада, для краткости назовем ее так, лишь поздоровалась со всеми еще раз, да пригласила меня отойти в сторону и поговорить без посторонних. Судя по тому, какой именно она бросила взгляд на стоявшего рядом черного оборотня, отчего тот престыженно опустил голову, ее немного достали подчиненные, совсем чуть-чуть, так, что даже ее вывели из себя. Да, одним словом, мне со своими везет больше. Эрин лишь одобрительно кивнула, полностью полагаясь на меня в переговорах. «Будь осторожен», — донеслось от нее с толикой теплоты, — «непременно, а вы пока попытайтесь разговорить об армотов местных, если владеют речью, значит и вытянуть из них можно что-нибудь, жаль, Лилиана отдыхает, с ней было бы проще», — Эрин кинула взгляд на переданную стыну лучницу, — «ты тоже не простушка из землянки», — фыркнул я напоследок, отходя от отряда, — «должен заметить, в этом огромном зале хоть и находилось множество оборотней, особой агрессии к нам я не чувствовал. Интересно, эта дриада им так хвосты накрутила, вариантов больше нет. Но зачем, какой смысл? В любом случае, сейчас узнаю». Отойдя к боковому проходу в полуразрушенный зал, дриада приоткрыла каменную дверь, ведущую в небольшую комнату с такими же каменными креслами, столиком и странным переплетением корней, напоминавших лежанку для собаки. А может, это оно и есть, только для волка. ХМ. Тем временем, дриада присела на кажущийся неудобным для простого смертного стул кресла из серого камня, отделанного замысловатой резьбой в лесной тематике. Не заставляя себя ждать, повторяю ее действие, и теперь нас разделяет пустой стол. Как все-таки странно это смотрится. «Я думала, ты оценишь», — прерывая полет мысли, высказалась дриада. «Главное теперь не ляпнуть ее новую кличку вслух. Что именно? Вот это, она обвела древесной рукой помещение и стол, слегка стукнув по последнему указательным пальцем веткой, корнем, неважно. Демоны и духи, пытающиеся прижиться и понять смертных, любят подражать им даже в мелочах. Интересно, я пока не встречал подобных себе. Все как-то в настроении сожрать побольше, спалить, что увидит, или не выходить в реальность вовсе. Мне уже нравится этот разговор. Любая новая и актуальная крупица информации мною лишь приветствуется. Ты молод, дриада слегка склонила голову на бок, не моргая, рассматривая меня своими полностью черными глазами без разделения на склеру и зрачок. Не спорю, легкий согласный кивок. И все же, разве такие есть? Я знаю одного лично, об остальных лишь слышала, да видела пару раз. Дриада слегка повела плечами, причем настолько плавно, будто уподобилась тонкой осине на ветру. Однако ты пришел не за этим. Ты права, свою цель я уже озвучил. Мне нужно войско против Мора. Эльфы могут с этим помочь, но... Я замялся, подыскивая слова. Затриан отказался, фыркнула она. Не совсем так. Нашел убедительный повод, оборотни. Вы заразили с полтора десятка его сородичей. Лишь для того, чтобы заставить его снять с нас проклятие, она чуть заметно выдохнула и рассказала канонную историю. Жила-была семейка эльфов. Папка отлучился, семью убили и изнасиловали. Или наоборот, изнасиловали и убили, не суть важно. Папка, Затриан очень обиделся, да и наложил на виновников проклятие оборотничества, дабы те уподобились внутренним зверям или что-то в этом роде. Как контрольный элемент выступил сам маг, а систему подпитки и отпечаток нужного образа сделал из скованного духа лиса, сплавленного с телом волка. Странное, конечно, решение со всех сторон, но у всех свои тараканы. Прошли столетия, дух постепенно скидывал с себя ярмо чужой воли и вмешивался в работу заклинания. Со временем это дало плоды. Все чаще у простых зверей стал проявляться разум. Естественно, к этому моменту от изначальных разбойников давно не осталось даже костей, нынешние же оборотни, частью обращенные укусами, частью рожденные естественным путем. Вот и получилось, что с возвращением разума проснулась тяга к свободе. Их ярость – не только следствие инстинктов, но и результат работы заклинания. А самое паскудное – чем больше ярости, тем больше боли испытывает оборотень. Выходит замкнутый круг. Боль порождает ярость, ярость порождает боль и все по новой. Должен признать, изощренная гадость. А ты почему стремишься вырваться? Я думал, многим духам и демонам нахождение в реальности лишь в радость. Задал я давно интересующий меня вопрос. Ты действительно молод, дриада открыто и бесхитростно улыбнулась. Видимо, не сталкивался с этим раньше. Ответь, ты же почувствовал, как растет могущество твое в реальности. Так, я кивнул, так будет и впредь. Ты становишься все сильнее, все больше получаешь наслаждение от мира смертных вокруг. Со временем учишься еще лучше ориентироваться в нем, а затем ты попадаешь в зависимость. Это постоянство пьянит не хуже вина для смертного, а чувство всеувеличивающейся мощи затмевает разум. В этом и опасность. Демоны не созданы для жизни здесь, в мире реальном. Наш удел – тень. И те, кто этого не понимает, со временем погибают. Не понял, нахмурился я. Существовать в своем собственном теле, как ты, опасно. Ты теряешь себя, умираешь по крупицам, распадаешься. Словно камень от капель воды стачиваешься незаметно, но неотвратимо. Сначала теряются кусочки памяти, затем начинает слабеть воля. Да, подвластной энергии становится лишь больше, но только до определенного предела, затем начинается еще более стремительный распад. Само наше намерение и воля к жизни угасает. Деградация, в полнейшем удивлении, ахуе, говорю на грани слышимости. Да, дриада кивает. Вселившись в тело, процесс замедляется. Чем сильнее тело, чем сильнее был его владелец, тем дольше отсрочка, вплоть до полной остановки. Волк, белый клык, был сильным вожаком, но спустя сотни лет, я была высшим духом леса. Сейчас, хоть я и все еще высшие, но ослабела почти в два раза. Пипец подкрался незаметно. Новости стопа дерьма. Нехорошо, совсем нехорошо, произношу, откинувшись на спинку стула. Верно, но такова суть вещей. Судя по всему, ты в реальности уже с десяток активных лет. С чего это вдруг? Непроизвольно перебиваю. Твоя способность ориентироваться вокруг. Ты очень талантлив, но и очень молод. Это не может быть твоим не первым выходом сюда, но и столь тонко манипулировать волей, навязывая реальности свои желания, нужно учиться. Хотя, может, снимешь маскировку, дабы я познала, она склонила голову чуть набок. Возможно, позже. Мне это слегка неприятно, будто голый, естественно, чушь полная, но открываться на полную незнакомому демону из высших, ищите других дебилов, как знаешь. Ладно, это, конечно, интересная новость, а главное, вовремя, но мы здесь для иного. Взгляд стал сосредоточенным. Чего ты хочешь? Никогда не поверю в бескорыстие. Ты столь обходительна, столь гостеприимна. Даже за мою выходку со случайным прорывом не пожурила. Что тебе нужно? Атмосфера вокруг изменилась, стала более напряженной. С полминуты хозяйка леса молча меня рассматривала, а затем перевела взор на дверной проем. Я не хочу умирать. Мы, духи или демоны, неважно, полноценно и не живем. Только умирать и распадаться не хочется и нам. Еще столетие, и я паду в средний круг. Еще полвека и окончательно растворюсь. Я хочу уйти в тень. Так в чем проблема? Ты все еще высшая, и, насколько вижу, уже достаточно подточила свои цепи заклинания. Я действительно видел эти цепи на ее ауре, или, точнее, на энергетическом теле. Такое просто так не спрячешь. Ничего нерушимого, но и оригинала для сравнения не видел. Та же печать крови была куда мощнее и изощреннее, а я ее порвал простым напором энергии с небольшой помощью извне. Она, хозяйка леса Брисилиан. Позвать пару-тройку демонов среднего круга, да договориться не проблема. Она уже показала высокий уровень мышления и разума. Вопрос, что не так, оборотни, она, наконец, ответила. Если я уйду грубо, все связанные со мной погибнут, а с ними и часть меня. Так, это сейчас была аллегория или нечто иное? Верны оба предположения, она кивнула на невысказанный вопрос. Я слишком привязалась к этим существам, слишком многое вложила. Они моя семья. Вот это поворот, как говорится. Сострадание и доброта у демона. Или все же духа. В ее случае грань тонка, она размыта из-за давлеющего проклятия. Хорошо, я понял. Но что ты хочешь от меня? У тебя есть план? Убеди Затриана снять проклятие. Тогда я уйду мирно и остальные вернутся в присущий их сути вид без боли и ярости. Она повернулась ко мне и подалась вперед. Да, канон и здесь канон, а я-то уже настроился на нечто иное, видя такое различие с поведением хозяйки леса в игре и в жизни. Легко сказать, но трудно сделать. Действительно, я надеялась, что боль сородичей будет непосильна ему, и он снимет заклятие, но он послал вас, точнее, ее, Эрин. Теперь я уверена, что в случае провала будет слать еще и еще. Это удручает. Да нет, мы так или иначе решим вопрос, просто так не уйдем, рассеянно ляпнул я, затем подумал, как это прозвучало, чертыхнулся и исправился. Помогу я тебе, но помощь может быть разной, а результат достижим порой даже противоречивыми путями. А чем ты? Она снова склонила голову чуть на бок, точно собака. Блин, она же и есть волк наполовину. О том, чтобы наебать систему, легко сказать, но трудно реализовать пришедшую в голову идею. Просто амбиц как трудно. В чем ее суть? Ну, ты адекватен, искренне, волнуясь, спросила Морриган, когда, собрав отряд, за исключением Лилианы, я рассказал о наметках плана дальнейшего действия и предшествующей нам истории становления оборотней в этом лесу. Импровизированное совещание проводилось в одном из бесчисленных каменных залов эльфийского подземного комплекса, неподалеку от центральной приемной дриады. Симпатичное место с большим столом и каменными пеньками стульев, хоть сам стол и был покрыт парой больших трещин. Относительно, киваю ей в ответ, это вообще осуществимо. Алистер преисполнен меньшего скептицизма, но лишь в силу своего незнания в области магии. Теоретически, новый кивок. Сколько? Стэн тоже не выглядел сильно довольным. Хотя он всегда так выглядит, я говорил про эмоции. Ты о чем? Эрин перевела на него взор. Время. Мы теряем время. Ты обещала, что я буду сражаться против Мора. Стэн подался вперед, психологически давя всей своей немалой фигурой. Я не вижу Мора. А сейчас мы застряли в куче растений, отплясывая под дудку демона. Ну, этого следовало ожидать. Его недовольство вполне понятно, но сейчас не к месту, хотя и несколько странно, что именно в данный момент он не сдержался или посчитал ненужным сдерживаться. А ты думал, мы побежим с голой жопой на порождение тьмы? Вот прям в лоб, героически превозмогая горсткой людей всех и вся во главе с архидемоном, это тебе не обычная армия, где можно партизанами, диверсантами и обычными солдатами победить, не сдержался, каюсь. Кунри молча буравил меня взглядом, пока Ирин согласно кивнула и более мягко перетянула на себя внимание. Михаил прав, Стэн, как бы безумно ни звучало его предложение, в глобальном плане он прав. Мы уже пытались дать бой тварям. Для нас с Алистером и Шисерон это закончилось на башне и шало по колено в дерьме, в буквальном смысле. Кровь и кишки просто не успевали тогда стекать вниз. О сожранной армии людей и говорить не приходится. Да, а еще тогда пал смертью храбрых мой любимый щит, вставил свои 5 копеек Алистер. Так что к следующей битве нужно собрать всех, абсолютно всех из всех доступных и не очень мест, закончил Эрин. Но возвращаясь к твоему вопросу, времени у нас примерно полгода, почесываю правый рог. Откуда такие цифры? Ведьма сидела чуть поодаль, поглаживая посох у себя на коленях. Банальная логика и опыт прошлых стычек, Алистер пожал плечами и высказался первым, опережая меня. Это звучит дико для непосвященных, но порождение тьмы не нежить, они в каком-то извращенном смысле живые. И хоть многие вещи для них пустой звук, но вот холод и зима им не нравятся даже сильнее, чем нам. Сейчас месяц до холодов, затем зима на 4-4,5, потом полмесяца страшная грязь, по которой даже эти твари не смогут протащить телеги с оружием и осадными орудиями. Вот и выходит полгода до штурма Денерима. После, если они его возьмут, переварит Фирилдин еще за месяц-два и остановится на границе. Им потребуется время для наращивания численности, создания маток, выхода на пик производственных мощностей. Вот еще через месяц и начнется полноценный мор на весь известный мир. Даже по самым скромным расчетам, в случае падения Фирилдина, количество порождений тьмы будет варьироваться от 500 000 в самом оптимистичном и до 3,5 миллионов особей в самом говнином. Такая орава подомнит соседние страны за считанные недели, причем большая часть времени будет уходить просто на передвижение. В этом случае единственным шансом на побуду будет убийство архидемона, что даже звучит очень сложно. Армия в 1300, при всех членах серых стражей пойдут на самоубийство, но только так можно будет говорить о хотя бы мизерных шансах. После исключения влияния архидемона, пропадет централизованная воля командования, и Орду можно будет разбить по кусочкам. Общие потери при таком развитии событий – около 15 миллионов человек, больше трети всего населения мира. Алистер, что все это время пока говорил, постукивал пальцами по столешнице, наконец, выплыл из своих дум и, посмотрев на наши удивленные лица, добавил, что «это не я такой умный». Орден Серых Стражей столетиями готовился к новым морам. Планы и возможные развития событий просчитаны уже давно и постоянно корректируются в зависимости от ситуации в мире. Я, конечно, понимала, что ничего хорошего мор не сулит, но не до такой степени. Эрин потерла переносицу. Алистер снова пожал плечами. Ты не проходила обучение. Мор – это страшная угроза всему живому. Заметьте, эти цифры лишь при удачном убийстве архидемона. Если же это не удастся, то хана наступит всем. Людям, эльфам, магам, кунари, оборотням в том числе. Ты никогда не задумывалась, почему серые стражи никогда не смотрят на расу, пол, прегрешения и прочую чушь при вступлении в орден? Почему это единственный орден в Тидасе, в котором разрешены все практики и любые виды магии? Почему мы не зовем себя белым орденом добра, чести, непорочности и прочей хрени? Если Михаил прав, если он сможет, ни один страж из Вейсхаупта не скажет ему ни слова против. Так что я тоже за. Черт, Алистер, да ты еще больший мужик, чем я думал. Это все, конечно, интересно, но вопрос времени все же остается. Морриган, слегка тряхнув головой, вернулась к теме. Да, потратим на это не больше недели. Либо получится, либо нет, и тогда идем по запасному плану. Я слегка усмехнулся. Что за запасной план? Эрин подняла голову, которую чуть опустила от спича храмовника, иногда уж слишком хорошо прикидывающегося недалеким дурачком. Ловим Затриана, компостируем ему мозг, он, так или иначе, снимает свое проклятие и погибает. Далийцам это не понравится, впервые высказалась Шисерон, что до этого сидела тихо, как мышь, хотя уровень негативных эмоций на возможное будущее явно намекал, что бесстрастное лицо лишь маска. Верно, но там уже попробуем решить дело правильным освещением событий. Да и вылечившиеся долийцы в лагере станут доказательством. Ладно, ладно. Морриган нервно сложила руки на груди, отчего посох на коленях слегка покачнулся, и она была вынуждена его ловить. Неделя на разработку и реализацию одного из самых масштабных вмешательств в уже работающее заклинание ритуал такого класса из всех, что я слышала. Нет, это даже звучит дико. Ну, мне не впервой. Когда я заключил договор с Эрин, я не знал, как лечить человека. На это высказывание на меня посмотрели странными взглядами все присутствующие, за исключением Эрин. О том, в каком она была состоянии, Куслант уже давно всем поведал и не по одному разу. Это был практически главный ее аргумент в дискуссиях на тему, добровольна ли ее одержимость еще до моего воплощения. Пришлось разбираться в процессе, а там одним желанием хочу, чтобы ты исцелилась, не обойтись. Сейчас же есть помощь, как информационная, так и практическая. Ты, Морриган, в том числе, поможешь? Я, конечно, такой опыт будет полезен. На миг замешкалась ведьма. Тогда решено. Попробуем довести оборотней до нормальной новой расы, улыбнулся я. Действительно, идея безумная. Модифицировать заклинание проклятие, заклятие, ритуал, термины, Михаил, в который раз заметка. Привести все к одной системе. Так, чтобы убрать два ненравящихся нам условия и добавить новые. Первое, перенести хозяйку леса в тень, или дать ей возможность оного перехода. Второе, убрать постоянную боль и зашкаливающую яростью оборотней. Звучит так же осуществимо, как и дать некоторым людям совесть. Третье, привить малую долю измененной скверны, делая таким образом целую новую расу серых стражей оборотней. Только вот есть несколько слоев моего интереса в будущем действии, кроме поверхностного. Да, мысль пришла спонтанно, но это не отменяет некоторых логичных вещей. Где я найду еще одного высшего духа для экспериментов, причем добровольца? Где мне найти целую расу почти удачно модифицированных магией мутантов, готовых к сотрудничеству? В конце концов, хозяйка леса довольно опытна, пусть и не в классической магии, даже при полном провале, как сказала Морриган, это будет полезный опыт. Я от одного пятиминутного разговора с дриадой узнал больше, чем за месяц исследования эмпирическим методом познания. В конце концов, это интересно. Итак, решено, мы будем делать вещи. Пока в голове вертелись воспоминания прошедших суток, а также наметки планов и идей, я заканчивал с Эрин. Нет, мне было безусловно приятно, хоть и не вау, но я демон и от этого уже никуда не денешься. Сейчас мне под силу думать уже в три потока мышления, и пока один наслаждается, два других думают. Точнее, это не три разных меня, а как бы один я, но в трех проекциях. Тьфу, сложно все это, пора прекращать. Спустя пару минут, когда отошедшая от эйфории удовлетворенная Эрин одевалась, я все же полностью погрузился в мир расчетов и мыслей. Только спустя еще какое-то время, меня отвлек мой рыжик. Михаил, она обняла меня со спины, пока я сидел на краю каменной постели. Скажи честно, ты все это затеял лишь потому, что наигрался со мной. Ты о чем? Я аж поперхнулся. Ты исследовал мое тело вдоль и поперек, а сейчас еще и изменения энергетики пошли, которые, по твоим словам, лучше лишь отслеживать, но не вмешиваться. Она слегка погладила мои рога. Получается, у тебя нет возможности экспериментировать надо мной, познавать, всячески изменять. Вот ты и уцепился за возможность все это делать только в еще большем масштабе над другими. Кхем, ну, ты не права, Эрин. Это, конечно, очень интересно, но, я не осуждаю, она мягко накрыла мои губы другой ладонью, продолжая пальчиками обрисовывать завитки правого рога. Просто пока ты окончательно не увяз в своих делах, помоги сначала Лилиане. По твоим же прогнозам, она уже давно должна была очнуться. Хорошо, бля, я не забыл о ней, не переживай. Вот и прекрасно, она чуть повернула мою голову и поцеловала. Зараза, я забыл о Лилиане. Да как так-то, совсем погряз в да. Похоже, Эрин немного права, возможность такого рода экспериментов почти снесла голову. Ладно, ладно, возьмемся за ум и будем кушать слона по кусочкам. Еще раз чмокнув Эрин, направляюсь к Лилиане. Хозяйка леса выделила нашей группе целое ответвление подземного комплекса, так что у каждого была своя комната. Барда положили в соседнюю с Эрин, так что идти было недалеко. Лилиана лежала на идентичном с Эрин каменном постаменте, игравшем роль ложа, устланного целым ворохом шкур для мягкости и тепла. Внешне, за исключением отсутствующей руки, с ней было все в порядке. Даже некоторый здоровый румянец на щеках присутствовал. А вот с энергетикой было уже не все так радужно. Сначала я думал, что она просто спит, набирается сил, да и сознание отдыхает, но прошло довольно много времени, а она не просыпается. Более того, ее энергоканалы начали едва заметно тускнеть, что совсем уже нехороший знак.